Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы и продолжаем. Да, всем привет. Боевой обстановкой. Да, ну особых перемен не было. Единственное, что сегодня противник начал снова наступательные действия, получается, севернее Артемовска. Это, ну, можно сказать, на Солидарском направлении, в районе населенных пунктов там Залезнянская, Сака и Ванцети. Вот на этом участке. То есть там давно противник не наступал, сегодня снова попер достаточно крупными силами. При этом пока еще в открытых источниках этого нет, этой информации. Это оттуда ребята сообщили. Это о чем говорит, что... А вчера, по-моему, мы говорили о том, что на Донецком направлении противник накапливается. Это говорит о том, что... Ну, я на самом деле логики не вижу. То есть такое ощущение, что у ВСУ неограниченный мобилизационный ресурс. То есть им похрен, сколько они теряют людей, техники. То есть очень странное поведение. Хотя у них неограниченный. Да, то есть, точнее, у них очень ограниченный. Потому что они сейчас собираются женщин призывать, да, у них реально проблема с силами, да. Но почему-то они ведут себя странно. Они очень сильно распыляют свои силы. Вот. Поэтому моя гипотеза насчет того, что американцы решили просто зачистить мужское и женское, как оказалось, население, да, чтобы там дети остались сиротами и остались только старики и инвалиды, она вполне себе становится рабочей с каждым периодом. Поэтому посмотрим. Вот. Ну, слушай, я вот... В начале СВО 5 месяцев участвовал в СВО, да, и уже, ну, по возрасту чувствую, что мне тяжело, короче, да, уже где надо бежать, ты бежать не можешь, ты идешь пешком, несмотря на какие-то риски, да, или бежишь из последних сил, знаешь, как все же смотрели фильм «Неудержимый», да, помните, когда там 70-летний Сталлоне по пирсу бежал такой, он вроде как разогнался, но ощущение было, что он на одном месте бежит, ну, вот, и, ну, примерно так и выглядит, да, и ты понимаешь, что так как мы в таком состоянии не можем уже воевать против мужиков, я считаю, что нам надо будет ехать воевать, когда останутся у противника одни бабы, короче. С бабами мы точно справимся. Поэтому 40-летний спецназ... Лайфхак от админа. Да, всех сердечников, всех с давлением, с геморроем, всех призвать только тогда, когда у противника останутся одни бабы. Там мы точно справимся. Умно. Ну да. Не, на самом деле, да, возраст штука такая. Особенно, когда есть послевоенные, так сказать, некоторые травмы, да. Это уже... Поэтому жизнь, да, становится не такой комфортной. Когда будет 10-я волна мобилизации на Украине, и там будут одни девушки, желательно красивые, тогда уже нас вызывать. Ой, тебя вообще это самое... Что? Жена ругать не будет за такое? Не, она за победу. Красавчик. Ладно. Слушай, я предлагаю еще, знаешь, не... тебе там что, угрожают тебе, что ли? Да. Слушай, смотри, какой момент. Я думаю, что надо обсудить видео, которое было у рыбаря. Ну давай обсудим, давай. Мы недавно совсем писали о том, что очень плохо, что наши нам запрещали снимать видео, да? Ну, нам-то не запрещали, потому что мы добровольцы были, да? Мы просто делали это правильно, да? Я записывал видео из Мариуполя и выкладывал его уже тогда, когда Мариуполь практически был взят. То есть, да, ну, когда были уже штурмы за Азовсталь, мы выкладывали видео первых дней боев, да. Там мне даже, помню, как-то писали люди там, да зачем ты это выкладываешь, оно уже не актуально, типа Мариуполь уже взяли, никому не интересно, да. Но я-то выкладывал это для чего? Для того, чтобы позиции были не актуальны. Да, то есть есть люди, которые вот он находится на позиции, тут же, ребята, здравствуйте, я нахожусь там-то, там-то, да, и потом, ну, там начинаются проблемы из-за этих людей, да, и мы специально выдерживали паузу, как минимум месяц, там, где-то больше, вот. Ну, так как мы были добровольцами все-таки, да, нам не платили зарплату, мы приехали сами, да, мы, соответственно, снимали контент, нам никто не запрещал, и, ну, подходили к, скажем так, когда мы его показывали, подходили грамотно, скажем так, к этому вопросу. Вот. Я говорил постоянно, что нужно как можно больше снимать видео. Почему? Потому что если мы не будем снимать видео и показывать, то мы тогда будем смотреть на видео нашего противника. И вот, наконец-таки, видимо, кто-то, я не думаю, что нас услышали, кто-то, скорее всего, додумался до этого сам, и вот слили хорошие ролики, как работают наши бойцы. Ну, я могу, наверное, просто предположить, что какие-то силы специальных операций, да, работают. Потому что профессионально экипированные, действуют без каких-то там, скажем так, ну, небольшие нарезки там, да, но видно, что люди знают свое дело без всяких там каких-то затупов, там еще чего-то, да, все очень динамично смотрится, да. Да, видео, конечно же, жестокие очень, но на такие видео нас, скажем так, подтолкнул противник, потому что противник очень любит жестокие видео, да, и вот сейчас вы выложили, значит, тоже довольно-таки жестокие видео, там, с добиваниями, ближний бой, там, и так далее. Вот, поэтому что я хотел сказать, что подобный контент обязательно надо снимать. Вот те люди, которые запрещают его снимать, они, в принципе, в какой-то мере виноваты даже в том, что мы проигрываем в медийке. Вот что я хочу сказать. Вот мы, когда служили, допустим, в ЧВК «Вагнер», да, там запрещали снимать, да, и ты там снимал как-то там, там беспалево, да, и потом беспалево также старался это как-то выложить, да, чтобы никого, не дай бог, не подставить, глаза, лица замылить, голоса там запикать, там, да, позывные убрать, вот, и, соответственно, всегда это встречалось с большим интересом, да, потому что все было закрыто. И вот сейчас, да, происходит, мы смотрим на YouTube, вот та самая знаменитая 3-я штурмовая бригада, это бывший Азов, я так понимаю, новый состав какой-то, да, запрещенный, на всякий случай скажу, а то недопоймут немного, вот, и у них очень много видео, и когда ты смотришь эти видео, создается картинка, что они только побеждают. Но на самом деле они выкладывают видео только успешных своих операций. Потому что там за, помимо успешных этих операций, успешных этих видео, там еще куча много и неуспешных операций. Но картинка создается такая, что там одни победы. То есть прямо они приезжают, все отступают, все убегают. И, значит, везде успех. На самом деле так на войне не бывает. Да? На одной позиции у тебя успех, убежали. А на другой позиции никто убегать не стал, дали бой и уже там с ранеными отошли. Да? Поэтому я считаю, что, ну, мое мнение, да, те люди, которые снимают видео, конечно же, просто должны это делать аккуратно, не выкладывать видео прям после боя, да, выждать какое-то место, когда фронт поменяется, либо мы там куда-то продвинулись и позиции стали неактуальны, либо там нас противник потеснил, и эти позиции уже не наши, предположим, да, то, конечно же, можно делиться какими-то классными видео. Я вообще считаю, что очень жалко, что подобных видео... Их, скорее всего, много, но их практически в сети нет, наших бойцов ЧВК «Вагнер», да, которые штурмовали Попасную, Солидар, Бахмут. Да. Я больше чем уверен, там миллион видео. Миллион очень крутых видео, да, но мы их не видим. Да, и мы вынуждены смотреть видео противника, разбирать их, что-то там пытаться анализировать, там, писать какие-то посты. Да, вот. А хотя могли смотреть... очень классные, значит, видео, которые поднимают боевой дух, Потому что когда люди смотрят эти видео, они начинают, перестают бояться противника. То есть, да, они смотрят, они думают, что можно спокойно с ними справляться и так далее. Да. Поэтому вот у рыбаря, я не знаю, где он его взял, за сколько миллионов долларов он его купил, это видео, да. Но вот, значит, видео у него это классно. Кто не видел, посмотрите. Да, согласен. Единственный момент, то, что есть, допустим, вот конкретно по этому видео, вот, допустим, два момента я бы вырезал. Понимаешь? То есть, где вот сильно такие кровавые моменты. То есть, для нас, понимаешь, в чем дело? Для нас это нормально, то есть, смотришь, ну, что тут такого? Обычное как бы дело, да, то есть, обычная ситуация. А для большинства людей это они не будут это смотреть. А желательно, чтобы они тоже это смотрели. Понимаешь, по тому моменту, когда там, к примеру, достаешь из машины там труп солдата с разбитой головой, и ты так крупным планом его вот мозги, там вот все эти дела, да, вот, то мне кажется, такие вещи лучше бы как бы вырезать. Нет, тут понятно, видишь, все, тут видишь, захерячили труп. Тут я тебя понимаю, о чем ты говоришь, и я с тобой абсолютно согласен. И я, моя позиция, что к солдату противника надо относиться тоже с уважением, потому что мы сошлись с ним на поле битвы, да, и мы выясняем отношения, честно да. Выясняем отношения, да. Но противник нас вынудил на подобные видео, потому что с их стороны слишком много жестокости. Понимаешь, я обычно не выкладываю трупы там и так далее, да, ну стараюсь не выкладывать, даже к мертвому противнику, но все равно это же могут смотреть там родственники и так далее, это, ну, во всяком случае, некрасиво, да. Мы так воспитаны, да, я много раз говорил, что плен взяли, ну, попался, да, но противник, я же говорю, он нас вынудил своими жестокими действиями по отношению к нашим солдатам, по отношению к нашим пленным. Поэтому подобное видео, скорее всего, и появилось. Не потому что вот как мы можем, да, а это видео, это ответ именно на то, как действует противник. Вот, ну, мое видение так на эту ситуацию. Да, абсолютно согласен. Я говорю, таких видео должно быть больше. Просто не все нужно показывать, я об этом. То есть есть моменты, которые нужно, не знаю, или в черно-белом цвете, или заблюрить, или вообще не показывать. То есть, ну, это обрезать, это просто там пару кадров вырезал, и все, как бы, от этого ничего не меняется. Я вот об этом, просто лишний раз, как бы, демонстрировать расчлененку, это не очень, ну, не очень нормально. Ну, потому что, ну, мы-то понятно, мы уже, как бы, нас уже не вылечить. То есть мы на это смотрим, но мозги, там, куски жира валяются, да, ну, нормально. А простые люди, для них это, ну, не очень приемлемо. И понимаешь, в чем дело? Когда, ну, психология человека так устроена. Когда ты смотришь то, что тебе противно и отвращает от тебя, да, от этого, ты начинаешь... У тебя же сразу аналогия с теми людьми, которые вот это все организовал, да, то есть это наши солдаты. И у тебя подсознательно уже негатив развивается к солдатам, то есть вот, вот эти моменты. Поэтому для общества, вот именно открытого, есть вещи, которые, ну, нужно тикать, как бы, понимаешь. То же самое мы этими кадрами, ну, сказать, что они, ну, воодушевить, замотивировать наших, да, деморализовать противника, ну, вряд ли это деморализует противника. Наоборот, это как бы больше провоцирует, ну, стимулирует чувство мести, потому что я, ну, ориентируюсь по тем видео, которые противник снимает еще с 2014 года. Это, наоборот, блядь, вызывало злость, хотелось пойти там, ну, вырезать их позицию. Вот я выкладывал много видео, где работают украинские ССО, да, потому что, к сожалению, наших видео, где работает наше ССО, нет. Поэтому мы смотрим, как работает украинское ССО, да, и пытаемся это что-то проанализировать, да. И, но теперь есть видео, где работает и наше ССО, понимаешь? Братан, я же говорю, таких видео должно быть побольше. И чем больше, тем лучше. Тут еще видишь, Я с тобой, я понимаю, о чем ты говоришь, что да, чтобы не думали, что прям все садисты, но это боевая работа, и от этого никуда не деться, понимаешь, когда... Это мы с тобой, блин, да, я говорю, просто, это мы с тобой просто, понимаем, что это боевая работа. Я просто пытаюсь работа. Объяснить, что когда 10 человек стреляет в автомобиль, где сидит 4 человека, предположим, то когда ты подходишь к этому автомобилю, примерно так все и выглядит, да, что там, ну, да, да. Там просто фарш. Ну, смысл какой, понимаешь, смотри, тут если показывать что-то больше, то ты тогда можешь показать какие-то элементы, допустим, да, которые не должен видеть противник. Ведь противник, он тоже, как и мы, смотрит наши видео. Да, вот я смотрю видео постоянно с СО, да, или там, ну и вообще какие-то боевые видео, да, ну тоже третью, о Крыму штурмовую бригаду смотрю, да, потом там канал Терра, да, беспилотчики работают, да, ну, мне нравятся какие-то вот там Терра мне интересны так, что они работают именно по БПЛА, да, здесь штурмовые какие-то действия, я тоже смотрю с удовольствием, да, не получаю удовольствие, да, а я смотрю для того, чтобы понять, что, как противник действует, да, и я больше чем уверен, там тоже есть адекватные люди, которые думают и смотрят наши видео, поэтому если показать что-то больше, то человек, который анализирует, он может ухватиться за какие-то детали во время этого видео, да, поэтому получается, что боевую работу они вырезают, и остается только вот этот фарш, понимаешь, поэтому, ну, как бы, а так, да, штурмов должно быть больше, их много, я уверен в том, что видео, конечно, наших бойцов, конечно, много, конечно. Ну, почему-то либо кто-то стесняется, я не знаю зачем, такие вещи тут стесняться не надо, это подвиги настоящие, либо запрещено какое-то ДСП, да, ну вот если это просто запрещают, показывают, есть видео, которые, ну, скажем так, как твоя любимая тема, уголовно-процессуальные какие-то моменты, да, то есть за сроком давности уже не актуальны, там, предположим, да, они были, видео, там, предположим, в начале СВО снималось, сейчас оно уже не актуально, да, почему их не выкладывать, ну, предположим, да, опять же, надо давать людям, которые, ну, скажем, не писюны, да, которые разбираются в теме, которые скажут, вот здесь вот это надо отрезать, потому что это, значит, наши какие-то тактические приемы или тактические разработки, наработки, это нашего подразделения, мы не хотим это засвечивать, да, а вот эти вот куски можно вырезать и показать, предположим, да, этим же надо заниматься, вот, тогда мы не будем смотреть на видео противника, а мы будем разбирать наше видео. Да, да, нет, ну, контента, конечно, должно быть больше, это... Вспомним начало военной операции, сколько было, как бы, да, проблем из-за того, что у нас контента просто нет. Так сейчас смотри, даже весь контент, который появляется, это, по сути, скидывают подписчики телеграм-каналов каких-то по фану, да, вот много телеграм-каналов, да, да, военных, и подписчики сами делятся своими какими-то успехами, говорят, вот, ребята, вот мы хорошо научились стрелять с артиллерии, вот я танкистам скидываю, а вот я там на БМП заптурил там того-то, да, то есть наши подписчики с нами делятся, и мы пытаемся как-то все поотрезать, чтобы никого нигде не засветить и выкладывать, да, но мы видим официальные сайты, которые, ну, официальные, там, допустим, Министерство обороны, да, вот, они выкладывают только на день ССО выложили. И что нам, год сидеть, ждать, пока день ССО будет, что вы там 3 секунды нам показали, как кто-то в ночник там какими-то вот эти вот струйками своими стреляет, что ли? Ну, что за бред там? Мы должны брать ваш контент и его разбирать, размещать на своих ресурсах, а не искать сами контент какой-то, да? Ну, то есть, ну, блин, опять сейчас на дискредитацию нарвусь. Вань, прекращай. Помолчу лучше, помолчу. Слушай, хотел еще тему поднять. Тут в понедельник крутая тема произошла. Не может короче, быть. В Европе идут учения НАТО, которые так называются... Как же он называл? Магический гром. Магическое ЛГБТ. Ну, короче, да, вот как-то слишком нежно звучит. Да, магический. А, блядь, нет. Мистический гром. Вот, мистический гром. Ага. Понял? И эти учения идут с 28 августа по 8 сентября. То есть в рамках этих учений принимают участие разные страны. Там в основном это Польша, страны Прибалтики, да, это Латвия, Литва, Эстония. Потом там Чехия, Германия, ну, еще какие-то, Италия, еще какие-то страны. Вот. Что они отрабатывают? То есть они отрабатывают там действия сухопутных войск, надводных, воздушных, космических и кибернетических. То есть они отрабатывают также кибернетическую безопасность. И вот в рамках этих учений в понедельник, 4 сентября, поскольку они отрабатывают кибернетическую безопасность, то наши российские и пророссийские хакерские группы решили незванно поучаствовать на этих учениях. И в понедельник об этом заявили. В итоге... Они, знаешь, получилось, что мистический гром стал отбеленным анусом учениями, превратились. А, в итоге, короче, там, ну, по Польше и по Прибалтике, там поломали, ну, там, короче, сотни ресурсов они просто взломали, там базы поскачивали, ну, там капец, там, короче, цифровую инфраструктуру МВД Латвии, МВД Польши, Минобороны Польши, потом всех банков Польши, еще там каких-то министерств. Короче, они все СМИ, то есть они вот просто везде, где можно было, залезли, все, что можно было, ограбили, да, украли, все, как мы любим. Вот, и везде на сайтах выставили фирменную, короче, картинку, где все эти хакерские группы. Вот. Короче, нормальная движуха, и там... Ради такого случая, после нашей вечерней ЦИПСы, я презентую новый принт ЦИПСО. Отлично! То есть это сегодня произойдет? Это произойдет сегодня, да. Ты меня вот этим вот вот этой вот, вот своей вот этой вот хакерско-шмакерской движухой, значит, заставил, значит, ускорить это все. Замотивировал. Да. Да, поэтому, не, ну, круто, это классно, что мы можем. То есть чуваки проводят учения по кибербезопасности, тут какие-то чуваки из России или там других стран, которые за Россию, они просто заходят в это пространство кибернетическое и во время этих учений начинают всем водить, как говорится, по губам. Это, ну, это реально круто. Ну, и я еще не удивлюсь, что это какие-то вообще инициативные люди просто. Скорее всего, да, поскольку там такие хакерские группы, там, как Рождит, Берегини, Джокер ДНР, там, Санцепек и другие там какие-то, что-то БИР, IT-армии, то есть IT-армия Медведя в переводе и так далее. Судя по всему и по контенту, который эти каналы публиковали, это похоже на партизанщину. То есть, скорее всего, да, это горизонтальные связи. Вот, люди объединяются, общаются и приносят пользу так, как могут принести пользу и вклад в нашу победу. Поэтому... Ну, а мы, собственно говоря, можем, если нас будет кто-то смотреть из этой всей бандейки, можем передать им большой привет. А, да, красавчики просто, это реально уровень, это, знаешь, когда на фронте демонстрируется сила русского оружия, а на информационном фронте сила русского интеллекта. Вот, поэтому... Красавчики, красавчики, ребята, девчата, красавчики. Ну, на хорошей ноте заканчиваем сегодня, да? И всем всего хорошего, до завтра. Подожди, а принт, ты же футболку хотел сейчас презентовать. Она выйдет в фотографии после наших... Я думал, ты прямо сейчас начнешь раздеваться, одеваться. Сразу, там, да, уже в новой футболке. Нет, посмотрим, да? Может быть, может, он не понравится, значит, нашим подписчикам. Скажут, нет, это... Добро. Хорошо, все тогда, всем всего хорошего. Да, до завтра, всем пока.